можно услышать о его великих деяниях и проникнуть в их смысл. Деяния Мукунды обладают таким могуществом, что просто слушая о них, человек общается с самим Господом. Если он регулярно и с огромным желанием слушает повествование о славных деяниях Господа, то абсолютная истина, личность Бога, в своем звуковом воплощении войдет в его сердце и очистит его от всякой скверны. Вода Ганги способна очистить тело и исцелить недуги, но чтобы очистить сердце, тому, кто просто омывается в Ганге или посещает святые места, потребуется очень много времени. Какой же здравомыслящий человек откажется от общения с преданными, позволяющего быстро достичь совершенства? Общаясь с теми, кто всего себя отдал на волю Верховного Господа, Мукунды, можно услышать о его великих деяниях и проникнуть в их смысл. Деяния Мукунды обладают таким могуществом, что просто слушая о них, человек общается с самим Господом. Если он регулярно и с огромным желанием слушает повествование о славных деяниях Господа, то абсолютная истина, личность Бога, в своем звуковом воплощении войдет в его сердце и очистит его от всякой скверны. Вода Ганги способна очистить тело и исцелить недуги. Но, чтобы очистить сердце, тому, кто просто омывается в Ганге или посещает святые места, потребуется очень много времени. Когда же здравомыслящий человек отказывается от общения с преданными? Позволяющего быстро достичь совершенства? Комментарий его божественной милости Шри Шримад Бхактивиданты Свами Прабхупады. Регулярно омываясь в Ганге, человек может излечиться от многих болезней. Однако таким образом невозможно очистить ум, который переполнен мирскими привязанностями и потому является источником всевозможной материальной скверны. Но кто непосредственно общается с Верховным Господом, слушая его деяниях, тот изгоняет из своего ума всю скверну и очень скоро обретает сознание Кришны. Шримад Бхагаватам 1.2.17 Сута Госвами подтверждает это. Шринвантам Сваката Кришна Пунья Шравана Киртана Кридьянтах Стохья Абхадрани Вибхунати Сухритсатам. Верховный Господь пребывает в сердце каждого, и ему очень нравится, когда кто-то слушает о его деяниях. Господь сам очищает ум такого человека. Он изгоняет из ума все нечистоты. Именно эти, скопившиеся в уме нечистоты, заставляют живое существо влачить материальное существование. Тот, кто очистил свой ум, сразу возвращается в свое изначальное положение, в сознание Кришны, и достигает таким образом высшей цели жизни. Поэтому все великие святые, идущие путем преданного служения, подчеркивают важность метода слушания. Шри Чайтанья Махапрабху положил начало совместному пению мантры Хари Кришна, чтобы дать каждому возможность услышать святое имя Кришны. Ибо слыша звуки мантры «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари», Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Живое существо очищается. Чайто дарпана марджанам. Вот почему во всех странах мира участники движения сознания Кришны занимаются главным образом тем, что повторяют и поют мантру Хари Кришны. Очищая свой ум повторением мантры Хари Кришна, человек постепенно развивает в себе сознание Кришны. Он читает Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамриту, нектар преданности и все больше и больше очищается от материальной скверны. В Шримад Бхагаватам 1.2.18 сказано: «Нашта праешва бхадрешу нитьям бхагавата сьевья, бхагавати уттама шлоке бхактир бхавати наиштхики». Регулярно слушая Бхагаватам и служа чистому преданному, человек почти полностью очищает свое сердце от материальной скверны. И тогда любовное служение Господу, чье величие воспевается в изысканных божественных стихах, навеки утверждается в его сердце. Таким образом, просто слушая о великих деяниях Господа, преданный почти полностью очищает свое сердце от материальной скверны, и ему открываются его изначальное положение, положение неотъемлемой части и вечного слуги Господа. Тот, кто преданно служит Господу, постоянно выходит из-под влияния гун страсти, постепенно выходит из-под влияния гун страсти и невежества, и начинает действовать исключительно в гуне благости. Такой человек становится счастливым и уверенно продвигается по пути сознания Кришны. Все великие ачарьи призывают давать людям возможность слушать о Верховном Господе, ибо каждый, кто слышит о Нем, непременно достигнет совершенства. Чем больше мы очищаем свое сердце от скверны материальных привязанностей, тем больше нас привлекает имя Кришны. Ибо облик, качество, атрибуты и деяния, этот принцип положен, его облик, качество, атрибуты и деяния, этот принцип положен в основу движения сознания Кришны. Я от Сангхупада часто говорил, что это практика бхакти-йоги предназначена для внутреннего употребления. И в каждом своем комментарии Шрила Прабхупада подчеркивает косвенно, прямо, аллегорически, метафорически. Это очень важная деталь или важнейший принцип практики бхакти-йоги. Это концентрация человеческого знания, концентрация человеческой деятельности, концентрация человеческих надежд, желаний на очищение сердца. И мы видим в этом стихе это слово «антага», что означает «шраванам антага» – принять через слушание в сердце. Внутрь. «Антага» означает «внутрь», и в скобках Шрила Прабхупада поясняет, что «антага», санскритский термин «антага», связан именно с принятием внутрь сердца, и никуда больше. Шрила Прабхупада в самых своих первых лекциях, или с самого начала, когда он знакомил людей с преданным служением, он говорил о преимуществе бхакти-йоги над всеми остальными практиками, эзотерическими практиками, которые существуют в человеческом обществе или в обществе живых существ, достигших человеческой формы тела, человекоподобных этих форм тела. И Шрила Прабхупада указывал, что бхакти-йога является лучшим знанием. Он пояснял, почему. Поскольку бхакти-йога непосредственно практика, предназначенная для антага, то есть для принятия очищения в сердце. Поскольку в сердце живого существа кроются причины. Мы вчера с вами как раз обсуждали этот вопрос, что все наши желания, все наше осквернение этих желаний, все наши результаты нашей прошлой деятельности, все наши побуждения, связанные с нашей настоящей деятельностью, и все наши надежды на будущее, все это результат осквернения сердца. То есть все причины как нашего порабощения, так и нашего освобождения, они находятся в сердце. Сами мы находимся в сердце. Все наши проблемы находятся в сердце. И тот, кто избавит нас от проблем, тоже находится в сердце. И когда мы говорим о сердце, мы должны сразу отбросить сердечную мышцу. У людей материального склада мышления, так же, вот как мы говорим, Хари Кришна Махамантра, это звуковая вибрация. Но мы не до конца можем понять формулировки бхакти-веданты. То есть человек, когда находится на очень высокой платформе сознания, его санскрит, или его английский, или его русский совершенно приобретает другой смысл. Он может говорить ту же самую фразу, но за ней может скрываться совершенно иной смысл. И Шрила Прабхупада здесь говорит, что человек должен постепенно очиститься от гуны страсти и невежества, и подняться до гуны благости. То есть те же самые слова, которые говорит человек хотя бы в гуне благости, хотя бы, я уж не говорю человек, находящийся на уровне бхакти-веданты, человек, говорящий слова в гуне благости, заключает в них совершенно иной смысл. То есть смысл этих слов на самом деле буквален. Шрила Прабхупада очень часто пишет, что все слова Кришны и слова Ачарьи нужно понимать буквально. Что значит буквально? Кришна говорит, из всех букв я А. Что это означает? Из букв я А. То есть я являюсь начало любого звука. И любой звук или любые слова должны восприниматься с позиции смысла, который туда влаживает Кришна. И когда Шрила Прабхупада имеет в виду слушание или принятие чего-то, то он тут же поясняет, что речь идет о принятии в сердце. Речь не идет о принятии куда-то в другое место куда-то. Именно в сердце. И что же является сердцем? Кто-то, находясь на материальной платформе, то есть находясь все-таки даже в гуне благости, может рассматривать сердце как некий орган тела. Поэтому мы очень часто сами даже попадаем в ловушку, когда мы слышим эти фразы, когда Шрила Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну в сердце, как верховную личность Бога. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения. Шрила Прабхупада говорит о принятии в сердце. И поскольку мы не совсем понимаем, о чем идет речь, то есть наше понимание осквернено вот этими материальными представлениями, то мы ищем, что же такое это принять в сердце. Вроде нам-то кажется, что мы в сердце и принимаем, а куда еще принимать-то? Мы в сердце принимаем. Но какое сердце? И что значит принять в сердце? Каждый из нас в своей жизни чувствовал, когда какая-то проблема, что сердце ноет. Именно здесь, вот прямо в центре груди появляется какое-то физическое даже такое ощущение. Когда мы там пугаемся, кого-то привязываемся к чему-то, то что это идет вразрез нашему даже уму и нашим представлениям. То есть, вот как, допустим, Арджуна говорит, как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. То есть мы физически можем ощущать присутствие какой-то силы определенной, физически ее ощущать. Можем физически ощущать привязанности в сердце, боль в сердце. И все эти моменты могут быть просто обычными моментами, материальными. Материальными ощущениями. Мы видим, как какое-то материальное ощущение толкает нас на гнусные поступки. Мы иногда воспринимаем какие-то ощущения своего сердца, такое, которые связаны с каким-то хорошим поступком, по нашему мнению. Но этот поступок точно так же материален. Все наши чувства материальны. Сейчас наши чувства материальны, поэтому если мы что-то чувствуем, то это несомненно какое чувство? А? Материальное. Если даже мы что-то чувствуем, это чувство материальное. Вот мы, допустим, с вами выходим на Санкиртану. И что-то начинаем чувствовать. Вот этот человек возьмет книгу или не возьмет книгу. Как вы думаете, вот это само чувство, оно чье? Или какое это чувство? Это чувство материальное. И Прабхупада говорит здесь, что в лучшем случае нам удается в какие-то моменты, если мы очень искренни, подняться в этой деятельности до гуны благости. Подняться в этот момент до гуны благости. Один раз у Рахини Сута Прабху спросили, распространение книг, это вообще какая деятельность? И Рахини Сута Прабху сказал, это трансцендентальная деятельность. Мы не трансцендентальны, но деятельность трансцендентальна. То есть распространение книг, это трансцендентальная деятельность. Так же, как мы говорим, трансцендентальное распространение Кришна-прасада. Это трансцендентальная деятельность. Мы не трансцендентальны. Это трансцендентальная звуковая вибрация. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Эти книги трансцендентальны. Даже наша деятельность трансцендентальна. То есть сейчас мы сидим, вот читаем стихи, обсуждаем, и даже эта деятельность трансцендентальна. Но мы с вами не трансцендентальны. Что это означает? Что наше отношение и наши чувства по отношению к трансцендентальной деятельности еще до сих пор какие? Материальные. Еще материальные. Таким образом, мы постоянно пытаемся вытащить из трансцендентальной деятельности материальную выгоду. Это называется асад тришта. И у нас жажда этой материальной выгоды из этого процесса. Гуна благости – это материальная субстанция. Так желание просто даже очиститься является желанием каким? Материальным. Желание ничего не получить взамен, кроме очищения, даже это желание является каким? А? Каким? Материальным. Но мы можем быть уверены, что если в нашем сердце, очень сильно поселилось такое желание очиститься, от чего? В первую очередь Арджуна говорил о вожделении. Желание очиститься от вожделения. Но здесь Прабхупада пишет, омываясь в Ганге, можно избавиться от определенных телесных проблем. И вот эта гуна благости, как вы думаете, это какая? Духовная система или материальная? Тонкоматериальная? А? Гуна. Кришна говорит, материальная природа состоит из трех гун. Благости, страсти и невежества. Но гуна благости, будучи чище всех, просветляет, очищает от последствий прошлых поступков. И что? Делает человека счастливым. Делает человека счастливым и удовлетворенным. И вот именно он говорит, и сознанием Кришны, вот этими историями о Кришне, привлекаются чистые люди. Значит, какие люди привлекаются слушанием о Кришне, его деяниях, общением с преданными и так далее? Какие люди? В какой гуне? В гуне благости. В гуне благости эти люди начинают привлекаться. Вот мы себя сейчас заставляем слушать, поэтому вот он спит. Другой спит, потому что абсолютно нету чего. Какой гуны нету? Гуны благости. А иллюзия о том, что присутствует гуна благости, что? Есть. И вот эта иллюзия присутствия какой-то чистоты в нас, это показатель какой гуны? Одно принимать за другое. Невежество. Это и есть невежество. Гуна страсти в чем проявляется? Тогда вы не путаете, вот это так, а это не так. Ну что, не способны это сделать. Вы точно знаете, это невежество, это благость, это страсть. Вы знаете точно, но вы не способны что? Это применить. Вы не способны себя победить и заставить, хотя вы знаете точно. Гуна невежества – это иллюзия. То есть мы принимаем одно за другое. А гуна страсти – это уже определенное знание, но оно остается всегда каким? Нереализованным. Мы знаем, что это правильно. И поэтому Арджуна говорит, я знаю все, что неправильно. Вот так это. Он говорит правильно, он наш шастра, и точно это так. Он говорит, но почему-то все равно не могу это делать. Как будто бы какая-то сила есть. Это гуна страсти. Это была продемонстрирована гуна страсти. Но до этого Кришна показал, например, Арджуны, когда Арджуна одно принимал за другое. Религию за безбожье, а безбожье за религию. То есть принятие одно за другое. В чем является мой долг и что таковым не является? Что он говорит? В голове моей все уже перепуталось, я не знаю, в чем мой долг. То есть сначала он начал путать, а потом подошел уже к чему? Вообще к незнанию. Я вообще уже и то, и другое отличить не могу ни от чего. Я уже не могу отличить ни то и ни другое. И вот сейчас мы видим, человек спит, допустим, сидит, ухо говоряет и спит. Как вы думаете, он знает, что это плохо? Знает точно, что сейчас он совершает оскорбление в преданном служении. Знает это точно? Ты знаешь это точно? 100% знаешь об этом? Не знаешь. Это и есть авидья, невежество по отношению к духовной науке. Невежество. Значит, жизнь таких людей и общение с такими людьми, оно какое считается, если мы хотим прогрессировать? Неблагоприятное. Слово «неблагоприятное», оно уже относится к какой гуне? Невежество и страсти. Невежество и страсти. Итак, живые существа, лишенные правильного понимания, что же такое гуны материальной природы, и поэтому Кришна рассказывает Арджуне, и он говорит, если ты поймешь эту науку, то ты все можешь увидеть и можешь возвыситься. Он говорит, это такая важная наука, вы помните, да? Где он говорит, гуны материальной природы. Кришна уделяет ей настолько важное значение гунам материальной природы, чтобы человек смог понять эту прокрити. То есть не поняв, как она действует, невозможно из нее вырваться. Почему? Потому что это и есть иллюзорная энергия. То есть ее все предназначение ввести в иллюзию. То есть она так действует, если вы не знаете, как она действует, вы несомненно попадете в иллюзию того, что вы святой. Вы несомненно попадете в иллюзию, какую? Что вы великий. Несомненно попадете в иллюзию, что я продвинутый и так далее. Я и мое. Я великий. Я Кришна. И вот эта иллюзия, вот говорит, сон. Сон откуда проистекает? А? Как думаешь, откуда сон? Вот сейчас ты прислонился спиной, устроился слушать так внимательно, прислонился спиной к батарее. Может, так слушать очень хорошо. Но что так слушать очень хорошо? Иллюзию. Так очень удобно слушать иллюзию. Это есть иллюзия. Держать тетрадку и что-то писать, это что? А? Самообман. Самообман. Мы можем думать, что это память, но память точно так же должна изойти от кого? От Кришны. Кришна говорит, я есть знание, что память и забвение. И мы можем практиковать гуну страсти под видом гуны благости. Практиковать гуну невежества под видом гуны благости. Поскольку иллюзия, она такие конфигурации выдает. Она так здорово вводит в это состояние эгоизма живое существо. Поскольку изначально это желание действовать независимо, оно постоянно поставляет вот этот импульс. Я хочу действовать, я хочу наслаждаться. И хочу наслаждаться независимо от Кришны. Я хочу наслаждаться результатами своей деятельности. И мы видим, как люди, не понимая закон кармы, не понимая три гуны материальной природы, вот это вот самбанда гьяна, они постоянно укрепляют свою материальную позицию в разных гунах материальной природы и выдают это за трансцендентальность. Вот мы видим, допустим, агни-йоги, они уверены, что их наука трансцендентальна. Мы видим там, допустим, кундалини-шакти, они там кто-то поднимает, они уверены, что то, что они практикуют и как они это делают, это как? Трансцендентально. Другие там, допустим, в какой-то системе сидят, они уверены, что это трансцендентально. Все уверены в том, что это трансцендентально. Откуда такая уверенность? А? Откуда? Откуда проистекает такая уверенность? Знаете точно, из гордости. Это иллюзорная уверенность из гордости. Когда вы уверены в том, что не является таковым, это и есть иллюзия, невежество. Одно принимаете за другое. И вот есть такие системы, представим, как вот наша система. Мы точно знаем, что наше общество имеет тысячи недостатков. Но мы точно знаем, что является трансцендентальным. Поэтому мы не выдаем себя за трансценденталистов. Мы не пытаемся говорить, если мы разумны, мы не пытаемся говорить, что мы достигли уже этой гуны благости. Или мы вот уже поднялись и начинаем выдавать свои половые проблемы за духовный прогресс. Мы говорим, да, это проблемы, но мы стремимся подняться, потому что, по крайней мере, мы информированы и одно за другое не принимаем. Это означает, что Кришна еще к нам милостив. Нас еще не покрыла эта иллюзия. Таким образом, наше положение еще остается каким? Каким положением? Каким? Оно не опасно. Если мы еще это все видим, все это понимаем, что это наши недостатки, что это так и так. Что это? Если мы видим, я говорю, просто мы еще не в состоянии к этому подойти, но мы уже знаем и нацелены туда. Мы просто еще не можем подняться к этому. Что это? Это называется искренность. Это искренне. Искренний человек. Когда мы говорим слово искренний, то в первую очередь ассоциация возникает какая? Искренний, значит, не обманщик, да? Искренний, значит, какой еще? Не притворщик. Не обманщик и не притворщик. То есть человек не пытается притворяться, поэтому искренне. Как бы слово искренний у нас очень хорошо сочетается в русском языке со словом правдивый. И со словом нелицемерный. Так? То есть человек не пытается одно выдать за другое. Даже если он не знает, по крайней мере, он говорит прямо и правду. То есть он искренне ошибся, искренне действует, но может также искренне ошибаться. Но вот пока он искренний, он в безопасном положении находится. Как только он теряет вот эту искренность, а искренность, вот мы знаем, да, правдивость – последняя нога религии. То есть русское сочетание этих понятий и санскритское, оно как бы сходно по духу, искренне, то есть не отходящий ни при каких обстоятельствах от цели, наметивший и при любых проблемах, какие-то трудности, вот он все равно стремится, падает, встает и дальше падает. Зубами рвет, но дальше хочет лезть. Это искренне. Как он, помните, вот эта искренность, я вам рассказывал про эту историю между Петром и Христом, как он говорил, очень хорошо, продолжай пытаться. Значит, на что он указал, почему он так, как бы его оценил, что это было очень хорошо? Это было показателем его чего? Искренности. Он сказал прямо. Он искренне старался это сделать, но у него не получалось. И он сказал искренне, я не могу его полюбить. Сколько я не пытаюсь, я не могу его полюбить. Я не пытаюсь вот так вот, как они, притвориться, что я их полюбил. Что я полюбил этого мытаря там. Они достигли в своем чувстве этого имперсонального чувства, какого безразличия. И подумали, что это и есть продвинутость. Безразличие. И мы видим, как этот имперсонализм в нашем сердце, он очень сильно привлекателен. Почему? Потому что мы нечисты. Нечисты. Поэтому мы видим, как люди привлекаются мягким голосом, какими-то сатвичными качествами. Но это еще может быть никакой не трансцендентализм. И сатвичность в чем? В чем сатва? Что человек строго следует всем правилам и предписаниям без желания воспользоваться для чувственных наслаждений результатами этой деятельности, лишь с одним желанием, желанием скорейшего очищения. А мы что хотим сделать, когда мы сатву культивируем? А? Какое у нас представление об этой сатве? Что мы, когда мы слышим, вот этот человек в сатвагуне, нас привлекает то, что его все уважают. Нас привлекают почести сатвагуны. Нас привлекает, что это так здорово выглядит со стороны. Это лишено какого-то раджаса. Меньше будут на нас наезжать, меньше на нас будут нападать. И таким образом мы меньше будем страдать. Это какое представление о сатвагуне? Страсти, конечно. Это гуна страсти. То есть не видеть преимущества гуны благости. То есть не увидеть. Опять же, рассмотреть гуну благости в страсти, а значит понять ее, суть гуны благости или нет. А? Да нет, конечно. Это как рассматривать положение министра, просто рассматривая, что он ездит на Волге, на всех орет, все его слушаются, и у него много денег, и, знаете, его везде пропускают, не обыскивают. Или как рассмотреть дипломата, что никогда не проверяют его на таможне. Так здорово быть дипломатом, так сатвично быть дипломатом. Проходишь, никто тебя не проверяет. То есть что-то увидеть, какие-то побочные продукты, еще не просто побочные, а рассмотреть это еще неправильно и привлечься этим. То есть начать созерцать гуну благости для своих, что? Чувственных наслаждений. То есть из гуны благости вытащить что? Чувственное наслаждение. И когда этой гуны благости не может человек достигнуть, вот с таким представлением, то он очень сильно что? Гневается на себя. Он на себя гневается. И на окружающих, кто ему не дает в гуну благости в эту войти, он думает, ну здесь такая обстановка, ну здесь не достичь этой гуны благости. Все орут здесь, все вот так привыкли, все у них гуни страсти. А что же такое гуна благости? И вот это порождение, вот почему у нас происходит такое? Потому что это порождение имперсонализма. То есть мы не пытаемся развить чувство, а пытаемся чувство что сделать? А? Подавить. Мы пытаемся подавить чувство радости и горя. Это в буддизме так. А этот имперсонализм поселяется в нашем сердце. Мы не хотим чувствовать ничего. Мы хотим стать бесчувственными. Почему? Смотрите, человека киртан не радует, то не радует, все не радует. Его ничего не выводит вроде из равновесия. Кто-то помер спокойно, кто-то радости и горе, киртан, слушание Шримад-Бхагаватам, все едино. Говорится, что это глубоко поселившийся имперсонализм. Имперсонализм. Глубоко поселившийся. Это что означает? Глубоко поселившийся имперсонализм. Вот кто мне скажет, что это означает? А? Что-то? Да, это определенный вид эгоизма. Это нежелание быть слугой. Прабхупада говорил, имперсоналисты что они? И Прабхупада говорит, имперсонализм в преданном служении. Что они сделали? Они разрушили ведическую культуру. Имперсоналисты уничтожили бхакти. И когда Прабхупада пояснял, кто разрушил ведическую культуру разрушили имперсоналисты. Демоны почти. Но между ними есть разница. Есть брахмалади, да? Те, которые не знают просто о том, что Бхагаван, он личность. И есть те, которые просто не хотят принять Кришну из зависти. Поскольку у них остаются материальные представления о служении Кришны. То есть они рассматривают служение Кришне материально, что это как бы унизительно кому-то служить. Что цель человеческой жизни подняться, как раз вырваться из этого состояния слуги. Что это как бы быть слугой, это как бы, ну, унизительно. Эгоизм. То есть они эгоистически рассматривают все. Поэтому они могут также эгоистически рассматривать свое служение, эгоистически рассматривать гуну, природу, в которой они находятся. Они как Вишвамитра. Он увидел брахмана и позавидовал брахманической природе и стал медитатором. И в итоге вся эта медитация закончилась сексуальными проблемами. Он тоже привлекся брахманической природой. Мы можем поехать в какой-то храм, увидеть какого-то брахманичного человека, очень привлечься и подумать, о, вот это вот да, вот там-то так все здорово делать. Но это все закончится сексуальными проблемами, прической закончится, желанием модельной стрижки, а не бритой головы, начисто выбритой головы. И мы будем говорить, что якобы это для людей, для чего-то. Но это уже будет частью не нашего ашрама, если мы брахмачари. Потому что мы привлекаемся всем в гуне страсти. Нас привлекает, как кому-то браманам служат, жертвуют или что-то. Нас привлекает гуна страсти на самом деле. Нас привлекают почести браманов, их авторитетность или какая-то личность. И это есть гуна страсти. Гуна страсти. Почему такое долгое время гуна страсти остается в нашем сердце? Потому что мы продолжаем культивировать чувственные наслаждения. Мы не хотим отказаться от желания наслаждаться отдельно и независимо от Кришны. И вот это в сердце укоренившееся желание наслаждаться, оно толкает нас на всевозможные аскезы. Когда мы приобретаем знания, то гуна страсти нас толкает на эти героические подвиги. 4 недели санкиртаны, 30 недель санкиртаны, великие распространения делать, эти вспышки, это великие киртаны подпрыгивать до потолка, потому что так сильно нас это желание наслаждаться выталкивает на такие суровые аскезы. Оно нас заставляет принимать суровые аскезы. Это желание страсти. Вот это вожделение, как бы, оно заставляет нас принимать суровые аскезы. Какие? И Прабхупада здесь пишет. В Ганге омываться, посещать святые места и все остальное. И какие это аскезы? Он говорит, телесные. Они очень хорошо очищают тело. Но они даже ум не очищают, не говоря уже о сердце. Они не очищают. И после этих аскез, эти желания, что укрепляются, они усиливаются. И когда человек не получает этих желаний, то есть первое, это желание пуджи, прославления. Когда человека недопрославили или не удовлетворили его вот этой славой, то у него возникнет желание чего? Критиковать. Желание критиковать, дживахимса, желание недостатки искать, насилие над другим. И мы видим, раз забоксовал кого-нибудь. Это дживахимса, насилие над другим же. Даже если этот человек непреданный был бы, и мы бы к нему так, или мы начинаем ругать христиан, потому что нас никто не прославляет. И мы, вот этот недостаток пуджи исконовской, да, он заставляет как бы критиковать весь мир. Критиковать проституток, критиковать бандитов, критиковать там все эти разные конфессии, критиковать. И будем гордиться своей ахимсой, что мы здесь все последователи Господа Нитьянанды. Мы найдем в ком угодно этих недостатков, потому что недостаток пуджи толкает на поиски. У нас и так укоренившаяся склонность искать недостатки. А эти еще аскезы, эти все, они вынуждают усилить это желание. То есть это желание пуджи и желание искать не дали пуджу. Если дали пуджу, поиск недостатков остается тот же. Никакого очищения. Просто гасится результат аскезы, пуджа этой. А человек же, он не просто, вот вы его прославили в уши и все. После того, как вы прославили его, вы должны теперь ему выказывать что? Почтение, несомненно. Почитаемый человек. А почитаемый человек должен зависимо действовать. А? Или нет? Вы представьте, почтенный гражданин такой, почтенный санкиртанчик, почтенный проповедник. У него уже появляется что? Что появляется? А, нет, нет, нет. Еще что? У него появляется свое что? А? Видение и все, свое мнение. Конечно, вот почему Кришна говорит все время Бхагавад-гите. Таково мое мнение, Арджуна. У него появляется свое мнение, потому что он великий стал. И Прабхупада пишет, если у Муни нет своего мнения, то это вообще не Муня. Это не Муня. И он, Прабхупада говорит об отклонении этого мунизма. что есть муни великие преданные, да? А есть муни кто? Кто-то там что шепнул? Имперсоналисты, муни-имперсоналисты. Этот глубоко укоренившееся вот это желание, которое на самом деле является гуной страсти, они толкают человека на такие суровые аскезы телесные. И мы видим, как эти люди, суровые аскезы, они находят вкус в суровых телесных аскезах. Поэтому говорят, вот побежим, распространим много костей, что почистится. Побежим сейчас голодать, я буду, чтобы избавиться от болезни, я буду голодать 70 дней. Это гуна страсти, это такое вожделение. Эти люди, они не понимают, что такое быть брахмачарием. Быть брахмачарием – это культивировать гуну благости. Сердце без всяких рывков очищается. Постепенно, постепенно, постепенно. Это культивировать равновесие, баланс. Это есть гуна благости. Сбалансированное питание, сбалансированная жизнь, сбалансированная умность, баланс. В радости и в горе баланс держать. В счастье и несчастье держать баланс. В славе и в бесславии баланс держать. Сбалансирование. Бал. Бала. Баларама. Сбалансированно действовать. Живое существо может не понимать это, что такое гуна благости. Не может понять. Поэтому Господь Чайтанья стоит в центре. А тут все стоит по бокам. Он является центральным местом, этим балансом. Этим балансом. В чем же абсолют? В чем абсолют? И Кришна говорит, тот, кто не знает режима еды, не ешьте слишком много и не ешьте что? Слишком мало. Это что? Баланс. Баланс. Это есть признаки гуны благости. Баланс. А эти все взлеты и посадки, то это экстаз весь до потолка, то это депрессия. Так... Все это признаки гуны страсти. А гуна страсти, несомненно, заканчивается гордостью, оскорблениями, сексуальными привязанностями, грехасха-ашрами, которые потом превращаются в грехометха. Все это обычно заканчивается одной и той же проблемой всегда. И мы призваны обучить себя, обучиться у других этой гуне благости. Поэтому, когда мы видим людей вот здесь, в нашем храме, можем видеть, кто более-менее культивирует гуну благости. Постоянство. Постоянство. Непрерывность. Стабильность. И какую? Какую стабильность? А? Какая? Да, добровольно это делает. Без нажима. Без нажима. Добровольно. Никогда не вызывая никого криков каких-то, чтобы на него надо было давить или что-то. И у людей как бы даже отношение такое, что я не припоминаю, когда я на этого человека давил. Не припоминаю. Или я не припоминаю, когда на эту матаджу приходилось давить. Но как? На одних не оказывается давление. Почему? Сломаются. Если вы на хрупкое на что-то давите, что происходит? Ломается. На других давление не оказывается. Почему? Почему они не ломаются? Твердые. К любой... Любое давление, не кажи, никакого слова нет. А третьи имеют что? определенное давление. Определенное давление. Итак, вот здесь эта молитва. Общаясь с теми, кто всего себя отдал на волю Верховного Господа Мукунды, можно слышать о его деяниях, великих деяниях, проникнуть в их смысл. То есть, таким образом, проникать в смысл чего-то, в смысл чего-то, можно только от таких людей. То есть, они постепенно нас поднимают. Знание, как бы, вот этих шлок, оно, как бы, больше связано с нами. Кришна уже сказал, он сказал какую-то фразу, вот сейчас мы видим этот стих, уже сказано, но мы не можем понять этого. Или наше понимание, оно иллюзорное. В гунах вот эти. И что означает? Кришна объясняет в Бхагавад-гите о разных видах жертвоприношения. И он говорит, такое жертвоприношение в гуне невежества, такое жертвоприношение в гуне страсти, а такое жертвоприношение в гуне благости. Вот мы с вами совершаем жертвоприношение. Вот кто мне напомнит, что значит жертвоприношение в гуне страсти? Скажите, кто не хочет почести и славы? Сейчас все поднимут руки. Таким образом, мы не найдем правдивых людей. Потому что если вы не хотите почести и славы, то есть пытаетесь это изобразить, что вы не хотите почести и славы, то тогда ваше служение постепенно что? Снижается. Почему? А? Потому что именно этот мотив вас и вынуждает много делать. Именно этот мотив он вынуждает великие санкиртаны делать, прославиться, как, знаете, есть такое, я великий ученик своего гуру. Что это? А? Это слава. И вот как найти этот баланс, где увидеть, как надо действовать? Другой говорит, а я велик тем, что я самый скромный ученик. И это все подмечают, что я самый скромный ученик своего гуру. Где найти баланс? Так что же такое жертвоприношение в гуне страсти? А? Вот как вы думаете, почему человек вдруг переступать начинает святые, вот, то есть даже негодяй бы не переступил через это. И человек вроде бы как бы, имеющий статус-то нормального человека, как бы даже религиозно, вдруг переступает через что бы самый подлец бы, самый последний паскуда бы не переступил. Почему? А? Мы слышим, как кто-то говорит, я со всеми всегда портил отношения. Как вы думаете, а почему? Какова причина-то в этом? А? Подавление чувств чего? Что значит подавление чувств? Нет, это не подавление чувств. Притворяться, это все, это следствие. Почему? Как думаешь? Юр. Ложное эго, у всех ложное эго. Прупада пишет, встав на путь духовной жизни, люди приходят и ищут каких отношений? Вместо того, чтобы искать духовных отношений, они ищут каких отношений? Телесных. То есть изначальная цель была телесная, но выдавалась себе самому за какую? А? За духовную. Одно принимать за другое. Это и есть невежество. Просто страдания человека привели. Страдания. И мы привлеклись этими книгами, и даже этими комментариями. Потому что они там что? А? Что делают? Обещали что? Освобождение от чего? Помните, я говорю, непривязанность к этому миру человека, у которого нет рук, ног, там, кстати, он лежит на помойке, как он относится к этому миру? Как он относится? Он сказал, ты понимаешь, что этот мир жесток и не предназначен для наслаждения? Понимает, нет? И он хочет освободиться, конечно, освобождение такое. И он уверен, что у него духовная полностью платформа. Как урод какой-нибудь, которого все время над ним смеются, да? Ты понимаешь, какие эти люди сволочи все? И он что? Естественно, это понимает. Но каково его понимание? Оно обусловлено. Обусловлено его нынешним положением. Смените ему материальное положение, и что? Он как та же старуха, которая стала молодой. Она сказала, я такой старый, ты этого не делал, уже у меня вкус пропал. А ты что хочешь, чтобы я сейчас, получив это все, это делала? Во! И она побежала, так сказать, радостно. Куда она побежала? Наслаждаться. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, страдальца очень легко отличить. Потому что как только он поправит свои материальные, то есть перестанет страдать, он сразу же рьяно кинется что? Наслаждаться. Как только он поправит свои страдания, он переступит через все этические нормы. Он его попрет куда? Наслаждаться. Потому что целью его и его представлениями о духовной жизни. Но он что? В иллюзии. Поэтому он сам этого что? Не видит. Вот почему мы говорим «Ом агьянти мирандасья агьянанджана шлака». То есть гуру может только нам проявить это. Что с нами происходит? Гуру. Или квалифицированная личность. Они только могут нам сказать, что в таком состоянии, если ты сейчас не будешь лежать... Это знаете, как в онкологии. Мать моя, она говорит, вот говоришь человеку, и я ж не могу ему сказать, что вам осталось 2 недели. Как бы человек это может подкосить. А иногда он так глуп, что ему говорит, что ты завтра умрешь. Он по нынешнему состоянию своему воспринимает. Я говорю, да что у меня все хорошо. Но через 2 недели он захлебывается кровью и умирает. То есть несклонность доверять специалистам, то есть принятие своих ощущений за знание. За знание. И человек вот чувствует, что у него ничего, все нормально. Я нормально еще. И потом он вдруг резко бах, падает и умирает. А специалист видел, говорил даже день, час, все видел. Это и есть невежество. Когда мы думаем, что наши ощущения, они есть трансцендентальные, что мы на самом деле в гуне благости. Как вы думаете, человек в гуне благости увидел бы свое отклонение? А? И что бы попытался человек в гуне благости сделать? Поскольку это гуна благости преимущественная. А? Вот когда вы увидите, что вы наступили на какашку, мгновенно что у вас желание? Растереть эту какашку по всему телу? Оставить ее так? Со временем она отвалится? Какое у вас желание сразу возникает? Очиститься. Мгновенно возникает желание очиститься. Это показатель. Вот как вы думаете, человек в гуне благости никогда не наступает на какашку? Невозможно в этом мире жить и не наступить на какашку. Невозможно. Потому что этих какашек, как Прабхупада говорит, даже на королевских дорогах можно подскользнуться. И из-за каждого угла они только с лопатой ставят, думают, как ты выгонишь. Ася! И все. И что? Когда у человека культивируется гуна благости, что сразу происходит с человеком? Он чувствует себя оскверненным, и он мгновенно пытается что? Очиститься. Это говорится о том, что в его уме, в его сознании преобладает, в его, вернее, уме, в его сердце, есть преобладание гуны благости. Он культивирует гуну благости. Он не пытается что? Культивировать это телесно. Он пытается очистить свой ум. Он не пытается тело очистить от проблемы. Поскольку гуна благости, она ближе к знанию. Значит, человек склонен искать причину этого осквернения. Он склонен искать, почему я так сделал. И он стремится очиститься от причины, а причины все в сердце. Вот почему говорится, бхакта должен культивировать гуну благости. он должен в сердце понимать, что весь этот процесс связан с очищением сердца, а не тела. Поэтому, когда мы говорим о аюрведе, там это джьотиша, это все с чем связывает нас? С телом. Мы можем так и не понять этого процесса. И вот когда связано с тем, что у нас нет хорошего общения, нет таких людей, которые бы нам еще раз объяснили, что это с сердцем связано, мы вот с чем-то, вот что нужно очистить. А это все лишь сопутствующее. Это хорошо, это можно применять, но только лишь для того, чтобы очистить сердце, было время. Понимаете? И у нас может представление быть, что в таком толстом теле очищать сердце невозможно. Или в таком тонком теле невозможно очищать сердце. Невозможно, будучи матаджи, очищать сердце. Невозможно, будучи мойщиком баков, очищать сердце. Можно только, будучи президентом храма, очищать сердце. И это чем порождено опять? А? Телесными представлениями. Толстый. И Прупада везде пишет. Толстый, тонкий, такой нации, мужчина, женщина. Возраст, даже возраст не играет роли. Каждый, просто поняв, что это с чем, как это связано, и что из этого надо получить, он может тут же начать культивировать гуну благости. В этот же момент, как только он узнал об этом, он может начать пробовать это применять, чтобы укрепить веру в то, что ему говорят, что так на самом деле можно. Только ты должен что? Отказ от плодов своей деятельности. Он говорит, лучшее знание – это медитация. А лучшая медитация – отказ от плодов своей деятельности. Что же такое отказ? Что такое отказ от плодов своей деятельности? Слава – это плоды? Слава и почести – это плоды? Плоды. Власть за это получить – это плоды? Плоды. Секс получить за это – плоды? Плоды. Отказ. Нужно учить людей действовать как? Бескорыстно. Без материальной корысти. Учить их постепенно, также постепенно. Через что? Давать пробовать это делать. Давать пробовать. И Шрила Прабхупада рассказывает, Дхарма Шастра, она очень хорошо объясняет, что такое закон кармы. И он говорит, ну так легко понять, как действует закон кармы. Если вы идете по улице и видите нищего, и вам его стало жалко, потому что вы видите, у него нету ножки, нету ручки, там, он такой... И у вас возникла жалость. Это знание в какой гуне? Почему страсть? Жалость вызвала тело. А мудрые сострадают этому? Мудрые чему сострадают? А? И вот вы даете ему $100. И он говорит, как тут же эти $100 связывают вас с кармой? Связывают вас с кармой, с этим материальным миром. Смотрите, вы дали нищему, безногому, и вы думаете, что это гуна благости. Так ведь? Потому что жалость, каждый думает, что жалость, телесная жалость, что у кого-то глазика нету, кто-то без папы, без мамы остался, у него нет родителей, так жалко. Ой, прям он... Сразу хочется вырвать кол, подойти к такому человеку, как дать ему по голове. Какую чушь ты городишь здесь сидишь? Или возникает такое тоже жалость. Тянут, потянут и вытянуть не могут они. Если вы даете $100 этому человеку, вы связываетесь с кармой. Карма, она сразу в 4 раза усилит. Значит, вы должны будете, только из-за этого поступка, вы вынуждены будете родиться. Упадок говорит. Даже этот один поступок вас заставит получить тело и получить $400. Один поступок вас вынудит появиться здесь на земле. Один такой поступок вас уже связал законом кармы. Вы появитесь из-за этого, что вы дали так, таким образом, пожертвование совершили. Вы будете вынуждены здесь родиться и получить 400. Вот что такое закон кармы. Поэтому как совершают жертвоприношение? Как совершают пожертвование? Пожертвование. Жертвоприношение. Как? Что значит научить людей совершать жертвоприношение? Это отказываться от плодов своей деятельности. А человек, вот представьте, вот вы идете, и вам жалко. Вы что, хотите, чтобы он вам $400 в следующей жизни вернул? А? Хотите или нет? Нет. Значит, это что? И вот, вот в чем иллюзия. Значит, это что? Я ж ничего не хочу взамен. Это что? А? Как думаешь, что это такое? Это гуна благости, думает человек. Я ж взамен ничего не хотел. И вот здесь-то вся эта мулька сокрыта. Что люди пребывают в невежестве. Потому что так рассматривать этого нищего и так все это воспринимать, причина этого является гуна страсти. То есть человек через это стремился что? Наслаждаться своим благодетельством. И там в сердце это желание быть благодетелем, оно что? Связывает живое существо. Оно связывает живое существо и затягивает эти узлы материальные. Таким образом мы все видим, там ребеночек подбегает или что-то. Мы даем Кришна просад, да? Или посмотрите, люди распространили там просад, и что они хотят? Кто-то прибегает и кричит, давайте их прославлять, давайте их скорее прославлять. Кого? Давайте прославлять Кришну, если уж что-то уж получилось. Нарада Муни говорит, мудрые мира сего за все благодарят и прославляют кого? А? Бога. Но невежи этого мира, считая себя причиной своей деятельности, а значит плоды принадлежат. Как же нам это сделать? И авторитеты иногда идут на поводу у какого-то человека, который находится в гуне страсти. И эта страсть в материальном мире, она так привлекательна. И Кришна говорит, постройте храм в гуне страсти, и туда будут ходить тысячи людей. Постройте храм в гуне благости, и туда не будет ходить никто. Почему? А? Потому что блеск гуны страсти, блеск гуны страсти. Гуна страсти. И все они будут думать, что это какая гуна? Благости. А вот то, что вы делаете, это какая гуна? Невежество. Невежество. Это гуна невежества. Таким образом, одно за другое приниматься будет иллюзия. И гуна благости ближе всех к знанию находится. Поэтому человек, когда сам определяет, как ему вылечиться, как ему что, он не специалист. Находясь в гуне страсти, совершая подвиги и падая в депрессии, как человек может что-то знать о себе? Знать, что ему благо, а что не благо? Он не может этого знать. Надо просто это отбросить. Что я до того тупой, что судя по своему служению, я вижу, что я нифига не понимаю. Потому что я все время совершаю какие-то подвиги и впадаю в депрессию. Это уже наличие гуны благости, если человек разобрался, что он находится в гуне страсти. Это уже культивирование в гуне страсти. Какой гуны? Благости. Он разобрался. Арджуна, находясь как бы в страсти, да, такой сакшатри, и он говорит, почему я все понимаю, это знаю. То есть в каждой гуне есть своя благость. То есть свое прозрение по отношению к этому положению. Прозрение. И что он говорит? Когда Арджуна все это услышал, что он потом сказал Кришне? А? Укажи мне путь, он сказал. Он понял, что он сам в таком состоянии, когда он разобрался, как он, в каком он состоянии, он подумал, ой, боже мой, так в таком состоянии, как я могу знать-то, что для меня хорошо, что... И он говорит, все в голове моей уже перепуталось, я не знаю, в чем долг. Укажи мне, пожалуйста. Тебя я принимаю своим авторитетом, вручаю тебя себе, себя тебе, он сказал. Вручаю. Укажи мне, как мне надо поступать. Я полностью увидел, что сам я не знаю. Он начал культивировать это. Увидев, как его все это из равновесия выводит. Как он с Джайадратхой так еще поступил? Он стал смиренным. Увидев, что это было проявление его привязанности, он смутился и стал смиренным. Но пока мы не видим этого, и это, как мы определить, что мы это увидели? Мы становимся какими? Смиренными, послушными становимся. Смиренными и послушными. Это значит, мы увидели свое положение. Это милость Кришны получили. Кто-то из преданных, и вот здесь говорится, общение с преданными, оно дает милость какую? Мы в общении с преданными можем увидеть, да, вот слушаем, когда их, можем увидеть, в каком положении мы находимся сами. И вот вчера, если вы помните, я читал лекцию Гуру Махараджа, и Гуру Махарадж говорит о том, что увидеть себя самого, какой ты есть, нужно. Иначе эта иллюзия покроет нас. Увидеть, какое наше положение настоящее. И это придает нам смирение. Смирение. И в чем же там проявляется это смирение? Он говорит, утама, мадхьяма, каништхи, первого, второго класса. В чем проявляется первый класс, и второй класс, и третий? Вот он говорит, преданные второго класса, чем они ознаменуются? Смиренные и как бы глубокая вера у них. Ну их, а конечно чем? Третьего класса. Его можно что? Сбить с толку. Можно сбить с толку. Как вы думаете, вот представим, вот допустим, в нашем случае происходили события. Раз начали писать, отменить четвертый принцип, там то все, пятое, десятое, в ИСКОН там проблемы, туда, и вера многих поколебалась. Как вы думаете, это показатель какой? Какого класса преданных? А? Первого, второго или третьего? Третьего, конечно. Это преданный третьего класса. Вера их поколебалась. Они стали думать, а может правда это все? А вдруг, почему? Потому что они не знают ничего толком. Все на эмоциях построено, на том, на сём. И они сразу начинают колебаться, может что-то неправильно. Человек здесь, мы раз кого-то, допустим, представим, человек совершил какой-то проступок, мы начинаем ему говорить, и он сразу колеблется в нашем положении. Ой, они, наверное, меня не любят, они, наверное, такие, они такие-сякие. Что это показывает? Какого он класса преданный? А человек, имеющий знания, как он относится, когда он неправильно поступил, и он слушает, что ему говорят? Он говорит, они говорят все правильно. Все это подтверждено священными писаниями. Да, я ошибся на самом деле. Он начинает разглядывать свою ошибку, видит, что это неправильно. Он становится смиренным, и он предается. Так? Это так происходит? Как думаете? Да. Это происходит так. И о каких здесь он говорит? Общаясь с теми, кто всего себя отдал на волю Верховного Господа. Кто это такие? Прабхупада говорит, это как минимум преданные второго класса. Не третьего, а как минимум второго класса. Понимаете, да? Потому что те преданные, они сами сбиты, их легко еще сбить с толку. Мы ищем преданных второго класса. Слушаем от них. И кто это преданный второго класса? Как минимум. Как вы думаете, что такое правриджикачара? Да. Либо тот, кто исполняет обязанности правриджикачари, либо тот, кто на самом деле находится на ступени правриджикачари, либо тот, кто до нее что? Спустился. Правриджикачари – это те, кто дал обет отречения от мира и путешествует по всему миру, распространяя славу святого имени и так далее. Правриджикачары. И что мы ищем-то? Что вот мы просто? Просто на них смотрим, что ли? Слушаем. И слушаем как? Чтобы принять вот это в сердце. Внутрь. Принять внутрь это. Слова от гуру принять внутрь. Как змея-то, которые сказали там, никого не убивай. И она перестала всех убивать. Как она рассмотрела это указание? Телесно. А Нарада что говорил? Никого не убивай. А? Ведь в этой истории глубокий смысл. Никого не убивай. А? Правильно. Правильно. Суть-то вся этой истории была совершенно в другом. Контролируй что? Что контролировать нужно? Найди этот баланс, да? Контролируй свой гнев. Контролируй свою агрессию. Может, ты так себя ведешь, и у тебя нет этих качеств. Может, ты все время мечтаешь кого-то укусить. Мечтаешь на кого-то напасть. Прекрати всех убивать. То есть он имел в виду, что прекрати это культивировать в уме. Даже если бы змея, оберегаясь, да, если бы на нее напали, она все-таки кого-то бы куснула. Как вы думаете, она нарушила бы указания Нарады Муни? А? Вот представь, приходит Нарада Муни и узнает, что змея там укусила. Он пришел, как так, я же тебе сказал не убивать. И она начинает ему рассказывать, как это произошло. Нет, конечно. Поэтому живое существо, ему кажется, что оно поняло что-то. Поняло указания, но оно не приняло это туда глубоко. Потому что, чтобы слушать гуру, нужно иметь квалификацию. Надо иметь квалификацию, чтобы общаться с такими личностями. И мы поднимаемся, мы ищем эту квалификацию. Квалификация называется адхикара. Мы становимся адхикари. Постепенно квалификацию надо приобрести, с кем общаться и что оттуда взять. Иначе, общаясь с такими личностями, во-первых, мы не поймем, о чем они говорят. Или поймем вот так вот, вот как эта змея. И второе, мы будем привлекаться не их как бы вот этими, не их преданностью, а чем? Результатами этой преданности, материальными результатами этой преданности, которой они окружены. Что им аплодируют, что их все уважают, что вот такое. И это нас будет, это привлекать нас будет. То есть зависть. Мы начнем испытывать зависть к ним. Либо попытаемся что? А? Нежиться в лучах, конечно, их славы. Нежиться в лучах их славы. Итак, это связывание живого существа. Мы должны научиться жертвовать. И Гуру Махарадж сказал, ученик, он должен очень смиренно предлагать результаты служения Гуру. Очень смиренно. Это что означает? Смиренно предложить свои результаты деятельности. Смиренно это как? Ну, бескорыстно это. Ну вот как вот бескорыстно? Вот как мы можем предложить это бескорыстно? Смиренно это что означает смиренно? Предложить смиренно результаты своего служения. Что это означает? Конечно, не ожидать за это никаких почестей, ничего. Не пытаться самому наслаждаться этим. А лишь с одним желанием, чтобы это принесло удовлетворение. Лишь бы это принесло ему удовлетворение. А когда люди объявляют эти марафоны и все остальное, они же получают часть наслаждения. И Гуру Махарадж говорит о том, что человек должен научиться принимать и то, и другое, и почести, и как бы... А как он может научиться? Если в центре он стоит. И Прабхупада говорит, сознание Кришны, это когда прославляют не вас, вашего гуру. А когда ругают, это ругают с кого? Вас. За ваше несмирение по отношению к своему духовному учителю. Когда прославляют, это прославляют вашего гуру. А когда вас ругают, это ругают вас. И за что? За ваши ошибки, за ваше несмирение по отношению к духовному учителю. Несмирение. И предложить плоды. Это вот как Прабхупада пишет. Птица одна наблюдает, другая рядом сидит, и одна даже не предлагает эти плоды. Это имеется в виду, что даже если мы предлагаем это, то как мы это делаем? Вот кто видел, как он предлагает, допустим, пищу Кришне? О чем он думает? Когда же я наемся? Скорее предложить надо, чтобы съел я. То есть практически это предложение становится каким? Знаете, вот к ребенку можно подойти, так сказать. Хочешь? Будешь? Он говорит, буду. Открой рот и закрой глаза. А вы берете? Вокруг рта так повертели. Видели, да, как? Вот когда даже балуются так, ему даешь, а рот открывает, а вы так. Вот представьте, что вы гуру так делаете. Весело? Вот это примерно и называется несмиренное предложение плодов. То есть как бы из этого результата не надо, что он там доволен, недоволен. Самое главное, чтобы был доволен я от этих результатов. И мы ищем этой пуджи. Желание пуджи, желание искать недостатки, критиковать. Я так вижу эти проблемы. И так хочется избавиться от них, что я вижу, как они мешают. Как они мешают удовлетворить гуру по-настоящему. Что все эти, как бы вот эта проповедь, там что-то такое, все эти гениальные дела, это как научиться делать это постоянно и смиренно. И не ждать вот этой награды, что где-то про тебя напишут в книжке, где-то кто-то крикнет «Ки-джай». А как научиться удовлетворить духовного учителя этим настроением, когда он видит, что у вас все в порядке? Вы при всех обстоятельствах, когда вас даже проклинает там кто-то, кто вас критикует, то у вас получается, что вы постоянно это делаете. И постоянно смиренно предлагаете. То есть на самом деле не пытаетесь этим воспользоваться никогда. Сами. Чтобы только знать о том, что он доволен. Потому что вот это тщеславие, да, вот это как бы грязь в сердце, это желание, чтобы все это было публично сделано. Вот это пуджей, да. И потом еще это скромнеть, еще покраснеть, так сказать. Ой, такой. И чтобы все еще больше как бы видели, что ты продвинутый такой. Это желание, оно присутствует в сердце почти каждого живого существа. По крайней мере, так говорят в Писании. И ученик, человек, вот, он как бы сознательно должен создать эту обстановку, сознательно действовать так, чтобы это случалось именно так, как он хочет очиститься. Именно как он хочет очиститься. Поэтому, помните, была такая лекция, я уж не помню чья, когда он объяснял, что как бы результаты, да, вот эти результаты, там, очки, там, кто-то ради очков, кто-то ради результатов и все. Но есть люди, которые предоставляют контролировать эти очки другим, и они пытаются не как бы афишировать это. Первое место, второе место, третье или место. Пытаются не афишировать. И они не гордятся тем, что они не афишируют это. Потому что если мы это не афишируем, то мы пытаемся сами распространить слух даже о том, что мы это не афишируем. Чтобы еще. Да, то есть вот это я о чем говорил. Гунастрасти, она имеет две полярности. Одна — это афишировать, все делать для того, чтобы все узнали. А вторая — это делать все, чтобы никто не узнал. И делать это так, чтобы все знали, что мы делаем все, чтобы этого никто не узнал. Они говорят, а что там узнать? Давай, столько он наделал там. Он с такой великий правой, только тс. Потому что он не любит этого. Так он еще в два раза величие. Он еще в два раза великий. И мы можем таким образом наслаждаться. Поэтому искать этот баланс, это культивирование гуны благости. Найти этот баланс, не ходить физически, не изображать из себя брахмачари. Можно я одену потом белое тхоти? А то как я сейчас приеду в белом тхоти в какую-то... Это же материализм полный. Это же полный материализм. То есть человек полностью находится во власти телесной концепции. Эгоистической концепции. Поэтому мы вчера читали, что такие преданные найдут что? Тогда как те, кто слишком привязан к материальному, встречают на этом пути множество что? Трудностей. Множество трудностей они встречают. И мы видим, как кто-то приходит, там басни про подставного соловья мне рассказывает, и что. А в центре этого всего стоят сексуальные проблемы. И больше ничего. Недостаток пуджи. Сильное стремление к власти, чтобы была пуджа. Не получение этой власти ни при каких обстоятельствах. Недостаток пуджи вынуждает, что живое существо прибегнуть к чему? Критике. Внешняя критика приводит к разным проблемам. Но критика в уме происходит. Когда критика в уме, она выливается в то, что мы не можем прославлять никого. Почему? Как вы думаете, почему мы никого не можем прославить? А? Потому что мы критикуем. Потому что мы критикуем. Когда вы кого-то критикуете, как вы можете его прославить даже внешне? Вы даже притвориться не можете его прославить. Почему? Потому что там внутри вы что делаете? Критикуете. А вторая категория, вы просто что? И не критикуете, и не прославляете. Что вы делаете? Вы не замечаете. Вы просто не замечаете. Имперсонализм. Вы просто не замечаете этих людей. Вы не замечаете их преданности. Пракрита Бхакта, он не замечает преданности других. Он только обеспокоен своей преданностью, своей чистотой и боится оскверниться. Боится оскверниться. Женщинами, тем, всем, богатством. Он боится оскверниться. Ему нужна чистота. Для чего? И он будет стремиться на Санкиртану, потому что это дает ему чистоту. А когда он начинает давать чистоту другим, он сам оскверняется. И он думает, ну зачем давать другим чистоту, когда именно это меня оскверняет? Я тоже, вот теперь наконец-то на Санкиртане я опять чувствую себя в полной боевой форме. Я тебя чувствую, наконец-то я себя чувствую чистым преданным. Но как только меня заставляют быть администратором, я опять не чувствую себя чистым преданным. Опять мое ложное эго, оно опять появляется. Опять меня наделяют ложным эго. Заставляют кого-то прославлять, я не могу. Зачем мне прославлять этих теток? Они же майя! Зачем мне прославлять? Зачем все это? Это же так оскверняет мою духовную жизнь. Я же несчастлив становлюсь. Я же начинаю страдать от того, что меня сделали администратором. Это же гуны благости, когда страдаешь-то. Поэтому наши представления могут быть точно так же ложными о духовном прогрессе. Мы можем так и не понять, стали ли мы слугами, готовы ли мы, на самом деле мы очистились или очищаемся, готовы ли мы очиститься от этих представлений о своей чистоте. Вот почему иногда нас просят занять другое положение. Это делает Кришна, устраивает. Он помогает, он видит, что мы искренни, но мы сбиты с толку. И опять же, чем сбиты с толку? Какой гуны? Гуны страсти. И гуна страсти так удивительно выглядит, что вот эти надменные ведические брахманы, вот эта надменность и все остальное, гордость, и также гуна благости, мы можем гордиться гуной благостью, но гордость это какая гуна? Страсти. Смотрите, гордиться гуной благости. Поэтому мы можем так и не разобраться, что все в это конфигурируется так здорово, что майя на самом деле так ухищрена. Она божественна, то есть совершенна. И Прабхупада говорит, она исполняет свое служение совершенно, потому что Кришна говорит, очень трудно преодолеть эту мою божественную энергию. Божественная, она божественная. Вот она-то точно обожественная. Вот она-то точно божественная. Мы-то, конечно, как бы там себя не обожествляли, свои гуны. Она обожествлена, потому что Кришна. Таким образом, все эти представления о нашей гуны благости или о чем-то, они должны подтвердиться не нами. Не нами. У нас разные виды темпераментов и все остальное, внешне. Телесный темперамент может быть в гуне благости. Ум может быть как будто бы в гуне благости. Но наша гордость тем, что у нас это есть, это гуна страсти. Это гуна страсти. Мы можем стать ситхами, желание быть в тени, управляя другими. Понимаете? Желание быть в тени. Поэтому мы должны научиться и то, и другое принимать смиренно. В тени ли вы? Вытащили ли вас на свет? Вы должны просто понять, что на свет вытаскивают вашего гуру, а в тень затаскивают вас. Из-за того, что вы не смиренны. Это экзамен. Как вы поведете себя в тени и как вы поведете себя на свет? Будет? Почему? Завидует, да? Но если он настоящий слуга, он будет смущен? Он будет сидеть и будет еще орать «Киджай!» Почему? Почему он будет орать? Потому что он понимает, что это все принадлежит ему. Просто в его лице. Его направил, иди прими у них там все. Иди принимай каждую вьяса-пуджу, принимай от них все эти подношения, потому что все эти подношения мне принадлежат. И он даже у него мысли нету, хотя там говорит, вот Ниранджана с вами. Но просто это личностный подход, потому что там за ним Шрила Прабхупада. И вы говорите, все, что вы, а он говорит, я слуга, смиренный слуга. И он и думает, вот это да, мой Гуру Махарадж какой. Какой мой Гуру Махарадж? И он сидит и слушает. Как Шрила Прабхупада, помните, да? Когда он подошел к зеркалу, так гордо посмотрел на себя и сказал, какой замечательный бриллиант создал мой Гуру Махарадж. Шрила Прабхупада подошел, так поправился к зеркалу, и там ученики, и он так поднял голову, и так стал смотреть. И кто-то там стоял, говорит, вот ничего себе. Прабхупада так смотрел, говорит, какой замечательный бриллиант. И все. И он помолчал, создал мой Гуру Махарадж. И пошел. Совершенно другие понятия гордости. Какой замечательный бриллиант создал из меня мой Гуру Махарадж, он сказал. Хари Кришна. Общаясь с теми, кто всего себя отдал на волю Верховного Господа Мукунды, можно услышать о его великих деяниях и проникнуть в их смысл. Деяния Мукунды обладают таким могуществом, что просто слушая о них, человек общается с самим Господом. Если он регулярно, с огромным желанием слушает повествование о славе деяния Господа, то абсолютная истина, личность Бога, в своем звуковом воплощении войдет в его сердце и очистит его от всякой скверны. Вода Ганги способна очистить тело и исцелить недуги, но чтобы очистить сердце, тому, кто просто омывается в Ганге или посещает святые места, потребуется очень много времени. Какой же здравомыслящий человек откажется от общения с преданным, позволяющий быстро достичь совершенства?